все как будто становится ясным. А теперь не мешает отправиться за город, где начинаются поля. Такси! Мсье Мегре, где вы пропадали? Вас опять разыскивает господин прокурор. Вот оно что. А, спасибо, Люси, спасибо. О, минутку. Мсье Мегре, вы испачкали свой плащ. Позвольте, я почищу его. Нет, нет, не стоит, Люси. Я сам займусь этим дома. Просто мне пришлось побывать сегодня за городом. А сейчас я очень хотел передохнуть и заняться кое-какими делами, но, видно, придется зайти к прокурору. Так, Люси, у меня к вам просьба. Если кто-нибудь будет спрашивать у меня, скажите, что я буду завтра. Хорошо, месье Мегре. Через полчаса я был уже в прокуратуре. В приемной было пыльно и жарко. Я присел на жесткую скамью и сам не заметил, как уснул. Разбудил меня полицейский. Я подошел к секретарше и спросил, есть ли кто-нибудь у прокурора. «О да», — ответила она, — «к нему пришел месье Делижар». Прошло еще примерно полчаса. Наконец секретарша объявила, что прокурор желает видеть меня. «Добрый вечер, прокурор». «Добрый вечер, месье Делижар». «Добрый вечер». «Закройте за собой дверь, инспектор. Вы поставили меня в исключительно неприятное положение. О чем я просил вас вчера?» «Проявлять деликатность, месье». «Разве я не сказал вам, чтобы вы не придавали значения басням этой девицы Сесиль?» «Да-да. И вы еще сказали мне, что месье Делижар очень важный человек в Канне, и что нам надо деликатно обращаться с делами, в которых он запутан». «Сядьте немедленно. Я не выношу людей, которые мечутся по комнате». «Я с удовольствием, месье прокурор». «Да. Где вы были сегодня?» «Сегодня я был в доме месье Делижара». «Так. И он не знал об этом. За его спиной. Вы проникли туда без всякого на то права. У вас не было ордера на обыск». «Мне хотелось поговорить со слугами». «Именно поэтому месье Делижар пришел ко мне. Вы превысили полномочия. Если вам захотелось допросить слуг, вы обязаны были поставить в известность хозяина. Вы меня слушаете?» «А, да, разумеется, месье прокурор». «Это еще не все. После того, как вы вытянули из слуг все сплетни, я бы даже сказал, спровоцировали их на сплетни, вы покинули дом. Но через некоторое время снова проникли туда, уже через заднюю дверь. Я надеюсь, вы не будете этого отрицать». «Каким ключом вы открыли дверь в саду? Уж не Сесиль ли Дрю вам его вручила? Я советую вам очень серьезно взвесить все последствия вашего поступка». «А у меня не было ключа от задней двери. Я даже не намеревался заходить в сад. Я просто хотел узнать, как они пронесли тело». «Что? Как вы смеете?» «Я об этом расскажу. Если вы, конечно, пожелаете. Кстати, о двери. Замок-то на ней детский. Его любой отмычкой открыть можно. Я увидел, что гараж совсем рядом. Мне так не хотелось беспокоить месье Делижара по пустякам, ведь я понимаю, что он расстроен. Поэтому я сам пошел поглядеть на пятна в машине, о которых говорил мне Арсен». «Я протестую, господин прокурор, я протестую». «Я, конечно, понимаю, что делать этого не следовало, довольно, но...» «Довольно. Сегодня же я направлю в Министерство полиции жалобу месье Делижар. Я полагаю, что мы можем считать инцидент исчерпанным, месье Делижар». «Благодарю вас, мой дорогой прокурор. Поведение этого человека было возмутительным. И уверяю вас, что только мое безграничное уважение к порядку и полиции удерживает меня от дальнейших действий. В Всего доброго, господин прокурор. Еще раз благодарю вас. Надеюсь, мы скоро увидимся. Я обязательно приду завтра на похороны месье Дирижар. Я надеюсь... Месье прокурор, я желал бы, если вы мне позволите, задать этому человеку один вопрос. Только один. Месье Дирижар, пойдете ли вы на похороны Каролины? Что с вами, месье Дирижар? Что вы так побледнели? Простите, что я задерживаю вас, но будем надеяться, что ненадолго. Но, инспектор... Не беспокойтесь, я не собираюсь, как пишут в газетах, раскрывать секреты личной жизни светского человека. Каролина не любовница месье Дирижар. Все остается в рамках респектабельности, так как она всего-навсего его старая няня. Я требую, чтобы все вы объяснили. С большим удовольствием. И начну с вашего разрешения с тайны голубой комнаты, что вызовет в вашей памяти приятные воспоминания о книжках с убийствами, которые вы читали, конечно, в детстве. С голубой комнаты и начались мои открытия. Вернее, она подтвердила мои подозрения. Не надо коситься на дверь. Не надо, месье Дирижар. Хорошо, хорошо. Я жду. Вы, господин прокурор, должны знать, что на втором этаже дома на улице Реколе мадам Круазье жила в комнате направо от лестницы, в так называемой комнате Луи XIV. Да, да, да. Я прекрасно помню эту комнату. Она действительно обтянута голубым шелком. Да, да, вы правы. Так вот, без нескольких минут пять мадам Круазье вошла в дом в добром здравии и прекрасном настроении. Итак... Она вошла в свою комнату, повторяю, в голубую комнату. А когда доктор Левин приехал по вызову в 10 минут шестого, его повели в комнату налево, обставленную в стиле регенства и оклеенную желтыми обоями. Ведь так, месье Дирижар?